Глава 16. Миссис Таниус. «Мадам, джентльмен желает с вами общаться». Женщина, что-то писавшая за одним из столиков почтового зала отеля Даром, оглянулась и, встав со стула, нерешительно направилась в нашу сторону. Миссис Таниус явно разменяла четвертый десяток, хотя давно ли, наверняка не скажешь. Высокая и стройная брюнетка встревоженно смотрела на нас своими чуть выпуклыми глазами цвета варенья из крыжовника. Ее хлопковое платье смотрелось простовато, зато на голове нелепо примостилась модная шляпка. «Я не уверена», — с запинкой проговорила она, — «а я только что побывал у вашей кузины, мисс Терезы Арендал», — с поклоном сообщил Пуаро. «О, у Терезы? В самом деле? Не могли бы вы уделить мне несколько минут для частного разговора?» Миссис Таниус окинула помещение рассеянным взглядом. Пуаро жестом предложил присесть на кожаный диванчик в дальнем конце зала. Направившись к дивану, мы услышали тонкий голосок. «Мама, ты куда?» «Я просто посижу на том диванчике, милая. Продолжай заниматься письмом». Худенькая и угловатая девочка лет 7 вновь вернулась к трудному, видимо, для нее заданию. Сосредоточившись, она от усердия даже высунула кончик языка. В дальнем конце зала было совершенно безлюдно. Миссис Таниус присела на диван, и мы последовали ее примеру. Она устремила на Пуаро вопросительный взгляд. «Я пришел в связи с кончиной вашей тетушки», — начал он, — «а покойной мисс Эмили Арендал». То ли мне уже мерещится, то ли я действительно увидел внезапный всплеск страха в этих бесцветных выпуклых глазах. «Вот как?» «Мисс Арендал написала новое завещание совсем незадолго до смерти», — продолжил Пуаро. «И, согласно ему, все наследство перешло к мисс Вильгельмине Лоусон. Поэтому я хотел узнать, миссис Таниус, не пожелаете ли вы присоединиться к вашим родственникам, мистеру Эзи и мистеру Чарльзу Аранделу, в попытке опротестовать это завещание?» Миссис Таниус глубоко вздохнула. «Но, говорят, это невозможно. Мой муж консультировался с адвокатом и понял, что не стоит и пытаться. Адвокаты, мадам, весьма осторожны в своих высказываниях. Обычно они советуют любой ценой избегать судебного процесса, и зачастую их выводы справедливы. Однако бывают случаи, когда игра стоит свеч. Сам я не принадлежу к законоведам, поэтому у меня иной взгляд на это дело. Мисс Арендел, то есть мисс Тереза Арендел, готова бороться. А что скажете вы?» «Я... ох, право, не знаю». Женщина нервно сплела пальцы. «Мне надо посоветоваться с мужем». «Разумеется, прежде чем что-то предпринять, вы должны посоветоваться с мужем. Но что вы сами думаете по этому поводу?» «Честно говоря, даже не знаю». Миссис Таниус еще больше встревожилась. «Это все же зависит от мужа. Но лично у вас, мадам, наверное, есть какие-то мысли?» Задумчиво нахмурившись, миссис Таниус медленно произнесла: «Не думаю, что это хорошая затея. Это выглядит слегка неприлично». «Вы так полагаете, мадам? В конце концов, если тетушка Эмили предпочла не оставлять свои деньги родственникам, мы должны с этим смириться». «Значит, вы не чувствуете себя ущемленной?» «Что вы, конечно, чувствую». Миссис Таниус залилась румянцем. «Тетя поступила несправедливо, ужасно несправедливо, да к тому же так неожиданно. Это не похоже на тетушку Эмили. И совершенно несправедливо по отношению к детям». «Вы находите поступок мисс Арендал странным?» «Да, чрезвычайно». «А можно предположить, что ее каким-то образом вынудили переписать завещание? Не кажется ли вам, что на нее кто-то повлиял?» Миссис Таниус вновь задумчиво нахмурилась. «Мне трудно представить, чтобы кто-то мог повлиять на тетушку Эмили», — неохотно признала она. — «Тетя всегда была женщиной решительной и своевольной». — «Да, вы верно подметили», — одобрительно кивнул Пуаро. — «Вот мисс Лоусон едва ли можно назвать сильной личностью». — «Нет, конечно, она славная женщина. Немного глуповата это, да, но очень добра. Отчасти поэтому, мне кажется...» — «Что, мадам?» — ободряюще спросил Пуаро, поскольку она умолкла. «Мне не нравится эта затея с протестованием завещания», — продолжила миссис Таниус. «Я уверена, что мисс Лоусон ни в чем не виновата. Она просто не способна на интриги и махинации». «И вновь соглашусь с вами, мадам. Поэтому мне кажется, что обращаться в суд недостойно и даже неприлично. А кроме того, весьма затратно». «Да, это верно. К тому же наверняка бесполезно. Но вам нужно поговорить об этом с моим мужем. Он гораздо лучше меня разбирается в делах». Помолчав немного, Пуаро спросил: «Как вы полагаете, почему мисс Арандел решилась переписать завещание?» «Не имею ни малейшего представления», — покраснев, пробормотала миссис Таниус. «Мадам, я упомянул о том, что не связан с законниками. Вы даже не поинтересовались моей профессией». Миссис Таниус вопросительно взглянула на Пуаро. «Я занимаюсь частными расследованиями. И незадолго до смерти мисс Эмили Арандел написала мне письмо». Миссис Таниус напряженно выпрямилась, крепко сцепив руки. «Письмо?» — повторила она. «По поводу моего мужа?» Пуаро задумчиво смотрел на нее пару минут и, наконец, сказал: «К сожалению, я не вправе ответить на этот вопрос». «Значит, в нем было о моем муже». Миссис Таниус слегка повысила голос. «И что же она написала? Я могу заверить вас, мистер... не знаю вашего имени». «Пуаро. Меня зовут Эркюль Пуаро». «Могу заверить вас, мистер Пуаро, что если тетя ругала моего мужа, то абсолютно незаслуженно. Я знаю, кто мог подговорить ее написать такое письмецо. И это еще одна причина, по которой я предпочла бы не иметь никаких дел с Терезой и Чарльзом. Терезе никогда не нравился мой муж. Она постоянно норовила его обидеть и выдумывала про него всякие гадости. Тетушка тоже относилась к моему мужу с предубеждением, потому что он не англичанин и вполне могла поверить наговорам Терезы. Но могу поклясться, мистер Пуаро, все это ложь! Мама, я закончила письмо!» Миссис Таниус быстро повернулась к дочери. С нежной улыбкой она взяла у девочки исписанный листок. «Очень хорошо, милая, ты просто умница. Надо же, как красиво тебе удалось нарисовать Микки Мауса. Мама, а что мне делать теперь? Может, ты хочешь купить открытку с картинкой? Вот тебе деньги. Пойди к джентльмену в холле и выбери ту, которую ты бы хотела послать Селиму». Девочка ушла. А мне вспомнились слова Чарльза Арандела. Очевидно, миссис Таниус действительно любящая жена и мать. И, как он и говорил, в самом деле чем-то напоминает уховертку. «Это ваш единственный ребенок, мадам?» «Нет, у нее еще есть братик. Сейчас он пошел прогуляться с отцом». «Они не ездили вместе с вами в гости в Литл Гринхаус?» «Иногда ездили, но тетушка была довольно пожилой, и дети утомляли ее. Хотя она была к ним очень добра и присылала чудесные подарки на Рождество». «И, кстати, когда вы в последний раз видели мисс Эмили Арандел?» «По-моему, дней за 10 до ее кончины». «Вы с мужем и двое ваших родственников заехали к ней все вместе?» «О, нет, все вместе мы собирались на Пасху». «А вы с мужем заезжали также спустя неделю после Пасхи, верно?» «Да». И мисс Арандел пребывала в добром здравии и хорошем настроении. Она выглядела как обычно. Она не лежала в постели. После падения она какое-то время отлеживалась. Но когда мы приехали во второй раз, уже опять спустилась в гостиную. «Не говорила ли вам тетя о новом завещании?» «Нет, ни слова». «Ее отношение к вам совсем не изменилось?» «Совсем», — ответила она, правда, на сей раз слегка помедлив. Я почувствовал, что в этот момент мы с Пуаро пришли к одинаковому заключению. Миссис Таниус солгала. Выдержав паузу, Пуаро заметил: «Вероятно, мне следует пояснить, что, спрашивая об отношении к вам, мисс Арандел, я имел в виду лично вас». «Понимаю», — быстро ответила миссис Таниус. «Тетушка Эмили была очень мила. Она подарила мне брошь с жемчужинками и бриллиантиками и передала по 10 шиллингов каждому из детей». Теперь она говорила безо всякого смущения. Речь ее лилась свободным потоком. «А к вашему мужу отношение тоже осталось прежним?» Напряжение вернулось. «Да, конечно. Да из чего б ему измениться?» — ответила миссис Таниус, избегая взгляда Пуаро. «Но ведь вы предположили, что ваша кузина Тереза могла попытаться негативно повлиять на мнение тетушки». «Она и повлияла, наверняка повлияла». Миссис Таниус взволнованно подалась вперед. «Да, вы абсолютно правы. Кое-что изменилось. Тетушка Эмили вдруг стала вести себя с ним гораздо более сдержанно. И вообще очень странно. Он порекомендовал ей принимать специальную микстуру, улучшающую пищеварение. Даже взял на себя труд принести ее, специально зашел в аптеку и заказал это лекарство. Она поблагодарила его, конечно, пусть и весьма сухо, а потом вылила эту бутылочку в раковину. Я видела собственными глазами. Глаза Пуаро сверкнули. «Да, весьма странный поступок», — сдержанно согласился он. «На мой взгляд, это вопиющая неблагодарность», — возмущенно воскликнула жена доктора Танёса. «Вы сами сказали, что пожилые дамы порой не доверяют иностранцам», — успокаивающе произнес Пуаро. «Наверняка они убеждены, что нигде в мире, кроме Англии, нет приличных докторов. Этим заблуждением англичане во многом обязаны своему островному положению». «Да, видимо, так и есть». Миссис Танёс немного поостыла. «Скоро ли вы, мадам, собираетесь обратно в Смирну?» «Через пару недель. Мой муж... А вот и муж с Эдвардом вернулись».